Начинаем очередной урок. Зогар 82. Страница Нунхет 58. Первая строчка текста Зогара. От Мем Гиме. Багагу гейхала итбе ганизин сатимин сагиин элен аль элен. Точка. Первая строчка от Мем Гимель, 43. Багагу гейхала в этом зале. Зал — это бина. Она является залом для хохмы. Также и в другом месте будем увидеть, что Малхут — она зал для Зейранбин. А здесь разговор идет про Абвим. Про бину. Высшую бину. Багагу гейхала в том зале. Итбе ганизин сатим. Есть там сокрытые сокровища, множество, сагин. Эле, илен, аль, илен, одни на других. В смысле, много. Говорят так, точка. Вагу два гейхала. Ит траин. Овет сатиму вейнон хамишин. Багагу два гейхала в том зале. Ит тараин есть врата овет сатиму, сделанные сокрыто. Вейнон хамишин. Их 50. Точка. Аглифу Леарба Ситрин. Вегаву. Следующая страница, первая строчка Зогара. Арбаин Витеша. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Вторая строчка после точки. Аглифу Леарба Ситрин. Они высечены на четырех сторонах, четырех краев. Нет, четырех сторонах. Вагаву. Следующая страница, первая строчка. Арбаин ватеша. И они стали 49 вратами. Точка. Хадетара летла ситра лоядия и гавила эйла. Идва гу, игу ле эйла, игу ле тата. У вагинках гагу тара сатим. Точка. Первая строчка после точки. Хад тара одни врата. Лет ле ситра, нет у них стороны. То есть нет у них высечение. Они не выгравированы. Ло ядия, неизвестно. Игу ле эйла, они вверху, игу ле тата два, или же, или они вверху, внизу. У вагинках, и поэтому гагутара сатим, эти врата сокрыты, закрыты. Заперты, дословно. Очень-очень важный материал, что нам говорит. То есть это все в Абу-Има, все в Има. Врата, о которых он говорит. предыдущая страница, Нун Хет, 58-я, Гасулам, правая колонка, строчка 9-я. Ссылка буквы Мем Гимель. Багагу гейхала ит вехуле двоеточие. В том зале есть и так далее. Беото 10. Гейхаль. Еш оцарот сатумим умерубим. Эйлу аль 11 эйлу. Точка. Перевод его. Беото гейхаль в этом зале 10. Еш оцарот стумим умерубим. Есть оцарот сокровища. Стумим, запертые, умерубим, закрытые, сокрытые, умерубим и множество. Эйло, аль, эйло, одни на других. 11. После точки. В беото, агихаль. Еш, шарим, асуим, лестима. 12. Ломар шинасу хедей листум это урод. Вегем 13 хамишим. Точка. 11 после точки. Беотога гейхаль в этом зале. Ешарим сделан, есть врата. Асуим листима, сделанные для сокрытия. 12 кломар, то есть он объясняет нам шинасу, что они сделаны кеделистом, это урод, для того, чтобы запереть света. Вехем хамишим, и они их 50. 50 врат. 13. После точки. Них какуле далит рухот. Вгаю лементет шарим. 14. Ки шаар хад. Эй ло цад. Вейно ядуа. Имгу 15 лемала. О гу лемата. Точка. 13 после точки. Них какула дал эту уход. И они, то есть эти врата, выгравированы, или, как мы говорим, высечены на четыре стороны. Дословно, рухот четыре стороны света. Вагаю лемемтет шарим, и они стали 49 вратами. 14. Кишар эхаде эйн лоцад, ибо одни врата не имеют стороны. Непознаваемый. Если есть сторона, есть высечка, высечение, то есть какое-то, то есть в свете какое-то как бы сокрытие, то есть есть в свете какое-то огрубление, и там есть одеяние, то есть есть, можно, возможно, какое-то постижение. А когда этого нет, когда нет высечки, то нет никакого постижения. Вейно ядуа, и поэтому и неизвестно, и имгу 15 ламала, и он, и врата, это они, да, они вверху, огу ламата, или же внизу, точка. Омишум зе нишара шаар 16 гагу сатум. А поэтому остались эти врата Ашаар сатум сокрытыми. Очень-очень важный Зогар, вот этот, что мы изучаем сейчас. 17. Пируш. Киеш гарбе миней гар. Шуеш. 18. Гарды нешама. Гарды хая. Вегарды ехида. Увахоль. 19. Эха ахат ми эйлу. Гимель миней гар. Еш гарбе пратим. Ле эйн 20 кец. Точка. Пируш. Пояснение. Ки еш гарбе миней гар. Ибо есть множество видов гар. Первых трех. Шуеш, 18, гарда нешама, святов гар, трех первых. Шуеш, гарда нешама, что есть гар нешамы, три первые нешамы. Гар тыхая, гар хай, вегар ехида, и гар ехиды. Увахоль, 19, ахат мейлу, а и в каждом из этих трех миней гар, видов гар, еш гарбе протим, есть множество частностей бесконечно. Очень важно, что он говорит. 20. Везе шеомер гнизин, сатимин, сагиин, Эйлин, Илен, лучше сказать, Аль-Илен. 21. Везе шеомер, это что он говорит, Зогар. Гнизин, они сокрытые. Сатимин. То есть... сокровища, сокрытые и множество, многие. По порядку я говорю, как они, как это идет. Илен алилен, одни на других. Точка. 21 после точки. Уваэт. Шегейта та а шохенет бенихвей эйнай. 22. Немцаот. Коль эйлу гамадригот. Багнизо. Убельти 23. Но да вот. И он нам объясняет это Иуда. Уваэт. А во время шегейта та, когда нижняя буква гей имени Гавайя шохенет бенихвей эйнай. Покоится, находится в никвейнаем. То есть в катнуте. Когда она находится в голове, в никвейнаем. 22. Нимцаот, коль, эйла, мадригот, находятся все эти ступени гара. Все эти ступени гара. Бегнизо, в с сокрытыми. Бельти, но да вот, непознаваемыми. 24. А уже сам делай, учись все эти связи проводить. Мы уже говорили, почему еще в самом начале где-то, еще когда Мар-От, Асулам, страница где-то пятая, шестая, не помню уже, в Зогаре. Так мы там учили, что почему Абу и Има, они сокрыты, их гар сокрыты. В многих местах это уже учили. Страница, например, в Зогаре, мы очень много учили об этом. Мар-От Асулам. Мы учили это, страница шестая, можешь повторить. 40, правая колонка, 46-я строчка там, от бет, вот весь этот от, там он очень крепко, хорошо нам рассказывает. Визе шоумер, 24 здесь, траин, овет, здесь немножко неправильно я вижу, здесь стоит третье слово, последняя буквочка у него реш, а должно быть далет. Везе шомер траин оведе сетимо вейнон 25 хамишин. 24. Везе шомер, это что он говорит, траин оведе сетимо, врата, которые сделаны сокрытыми, вейнон хамишин, и они их 50. 25. Двоеточие. Траин пирушо шарим. Дагайну. Бет 26. Кибуль леород. Точка. Он потрясающе объясняет здесь нам. Просто и ясно. Чем выше объяснение, тем оно проще. Чем закомплексованнее, тем ближе к нашему миру. И головой сделанной, своей земной головой. Не простота примитивная, а простота гениальная. Есть простота от примитивизма или наивности, безграмотности. А есть высшая простота в том, что духовное, оно чистое, прозрачное. И в то же время имеет в себе всю потенцию, все потенциально грубое и самое грубое и низкое, все есть в потенции в простоте изложения. Чем меньше слов, тем больше чистоты. 25. Траин перушо шарим. Траин. На арамейском, означает шарим, врата. И смотри хорошо, почему это так, потому что тав, первая буква второго слова, то есть траин, она в арамейском в тав, а в иврите это шин. Получается то же самое, только смещенное айн, неважно, но все равно это узнаваемо. Поэтому в арамейских словах, если знать уже хорошо ивритские корни, то потом уже легко дается арамейский. Траин, врата, означает, траин означает шарим, врата. Дегайну, то есть бет кибуль леурот, то есть резервуар, бет кибуль, дом получения дословно. Резервуар для святов. 26. Веш бахем бет бхинот. Алеф. Шебахем. 27. Оде бестиму. Шашарим сигурим. Устумим. 28. Вейна мы каблим клюм. Точка. 26. Веш бахем бет пхинот. Есть в них, во вратах, есть два аспекта. Алеф. Первый. И здесь тоже последнее слово будет не бет. Вместо бет будет каф. Кашем. От бастима, когда они еще в сокрытии. 27. Шашарим сигурим, что врата закрыты, устумим и заперты, дословно, как я перевожу. 28. Вейнам и каблим клум и совершенно ничего не получают. Точка. Это один аспект. Понятно, врата сделаны на это, на такую функцию, что они закрыты и ничего, и заперты, и ничего не получают. Бет 28. Баэт шагашарим 29. Петухим. Умекаблим гаурот мегаильон. Точка. Второй аспект. Баэт во время шашарим петухим, когда врата открыты. 29. Умекаблим гаурот и получают света мегаильон от высшего. Очень важно вот эти, это духовное воображение построить себе. Не видеть перед собой врата, но понятие врата. Понятно? Понятие врата, то есть полностью абстрагированное от каких-то врат, такие врата, такие, не смотреть на это, а просто понятие шар врата. Точка. И, конечно, не просто, как я говорю, тоже абстрагированное, но, конечно, мы должны ощущать это все. Врата, и в них проходит свет, и иногда они закрытые. 29. После точки. Везе шомер. 30. Тар ин оведе сатиму. Ве инун хамишин. Шабаэт. 31. Шешарей агейхаль. Гэм басатиму. Гэм бамиспар 32 хамишим. Точка. Везеше омера, это что он говорит, Зогар, 30. Тарин овет сатиму. Врата, сделанные запертыми. Вейнон хамишим, хамишин, я их 50. Что это означает? Шабаэт 31, шешарей гагайхаль, что во время, когда врата зала, гэмбастимо, заперты гэмба миспар 32 хамишим, они в номере, они в числе, их число 50. Точка. Аваль бифхинат птихат ашарим эйнам 39 эла арбаим ватеша кмоше готов. К Моше Рехтов Легала. Точка. Все он расскажет нам. 32. Аваль мифхинат птихата шарим. Однако, но, лучше сказать, но в аспекте открытия врат эйнам эла арбаим тэша, они их только 33-49. К Моше Рехтов Легалан, как я напишу, как я объясню ниже. Как бы если объясняться ниже. Точка. Виньяна миспар 34 хамишим. Гу. Ки эсер сферот ген. Ген байкар. Рак гей сферот. 35 шаген кахаб тум. Эла гатиферет колелет вак. Вэхэн 36 эсэр, точка. Не должно совершенно ни мгновения казаться, что это тяжело. Тогда, значит, ты земным пробуешь разумом это постичь. Просто спокойно, и он все объясняет, все очень просто он это объясняет. В этой простоте сидит все величие. Вот это то, что человечество не понимает. А делают разные конструкции, теологии и так далее, и чем труднее, тем они считают, что это выше. В то время, когда духовное, оно рядом, а его ощутить можно очень просто и очень отчетливо и ясно, как чистое небо. Вэньян гамиспар хамишим гу. А вопрос, а дело, а вопрос или аспект числа 50, 34, гу, состоит в том, что ки эсер сферот, байкар, 10 сферот, они в сущности байкар, рак гей сферот, только 5 сферот. 35 шаген кахаптум, что это кахаптум, кетер хохма бина тиферет и малхут. Эйла га тиферет, но тиферет колелет вак, она содержит, тиферет содержит вак, 6 концов, частных концов. Это частные 6 концов тиферет, измерений. Тиферет. Веген 36 эсер. И все вместе они 10, их 10. 36. Улефихах. Кашеколь ахат. Здесь тоже следующее. Б должно быть вместо бэм. Бэт должно быть мэм. Пятое слово в строчке 36. Должно быть мем. Улыфихах кашеколь ахат мигей сферот. Колелет 37. Эсер ген хамишим. Улыфихах и поэтому кашеколь ахат, когда каждая бегей сферот, мигей сферот, из 5 сферот, колелет эсер содержит 10 частных сферот. Ген хамишим, их 50. То есть 5 общих сферот, и каждая имеет в себе 10 частных сферот. То их 50. 38. Аглифу ле арба ситрин. Вегаву арбаин. 39 ватеша. Двоеточие. Аглифу ле арба ситрин. Они высечены, выгравированы. Ле арба ситрин. На четырем, на четыре стороны. То есть четыре стороны они выгравированы, высечены. Значит, там есть постижение. Вы гаво арбаин ватеша. И они стали 49. Точка. Двоеточие. 39 двоеточие. Ки мыви леэль. Шагасгиро уптихо. Айно 40 наса бхейтата арак бхай мифтаха шиу атерет левая колонка асулам есод. Точка. Тридцать девять правая колонка, 39 строчка 39 двоеточие. Кимы вилы эйл, ибо он вверху привел слова, мне не пишется здесь что. Он привел вверху, ше, он объяснил, раз привел, ше газгиро оптихо, что закрытие и открытие. Эйнона саба гейтата рак багай мифтаха. Сделалось не в гейтата, а, то есть не с помощью гейтата, а нижней буквы гей, а этим ключом мифтахой. То есть, по сути, мифтаха, и там есть настоящее открытие-сокрытие. открывание и закрывание. Шигу атерет есот, это мифтеха, которая является атерет есот. Левая колонка, первая строчка. Все должно накапливаться. Все, что мы учим, должно накапливаться. И накапливаться не просто как, а накапливаться как движущая сила, как одно должно соединяться с другим, не просто как балласт, материал, а связываться одно с другим. И тогда будет больше жизни. С каждым разом, с каждым уроком Зогара прибавится немного больше жизни из самого тебя, она выйдет изнутри тебя, из глубины, и начнет оживать. Вот это учеба, это наша учеба. И, в принципе, не может быть уже всяких падений и подъемов, как мы говорили, как учат в разных школах. Если ты учишь нормально, у тебя есть все время только подъемы, подъемы. А то, что ощущение падения, ты считаешь, что это тоже подъем. А если действительно у тебя есть ощущение, что есть застой, то это значит, что это твоя, что ты мало уделяешь внимания духовному, самому себе, а предоставлен на раздирание всяким силам вовне себя. Вот это есть свидетельство только этого. А в духовном есть только продвижение, только поступенчатое продвижение вперед. Только вперед. Никаких падений не существует в духовном. Понятно? То, что мы учили в Шлавея Сулам, это называется еще пред состояние, предшествующее духовному. Понятно? Все, весь Бааль Сулам, все, sorry, весь Шлавея Сулам построен, и Шамати построены только на состоянии, когда человек еще начинающий, когда он только подходит к духовному, но еще не занимается духовным. Тот, кто занимается уже Зогаром, это духовное состояние. Не важно, что где ты находишься. Но в этом есть только продвижение. В духовном нет падений. Запомни очень важное. Кто придумал эти слова, что есть падение, это да, спуски я имею в виду, спусков. Спуск есть кажущийся. Во-первых, слово падение мы говорили, что совершенно нет падения в духовном. А спуск есть такое ощущение, как спускание, что кажется, как будто бы ты опускаешься, потому что каждый подъем представляет собой, дает ощущение тоже спуска. Почему? Потому что это всегда глубже проникаешься в свои келим, настоящие келим, продвигаешься глубже в свои келим, а этим самым поднимаешься выше. И это создает ощущение, как будто бы ты спускаешься, но это не спуск. Поэтому Шлавея Сулам можно заниматься один раз, ну, год, не больше. Если много времени есть на занятии, можно еще больше заниматься, но раз пройти и все, и потому что нельзя уже потом, когда учат, поэтому когда не учат Зогар, они еще учат, и каждый год учат опять то же самое. Совершенно непонятно. Только на начальном пути, самом первом пути это надо учить, а потом нет, потому что нет потом уже падений, нет уже падений, нет никаких падений и подъемов. Есть только поступенчатое движение, неумолимое движение вперед. Вот это духовное. Запомни это очень и очень насечку себе в себе. И запомни, что вот эти понятия, которые кто-то где-то учил, что есть падение и подъемы, что это забудь это уже. Это уже не твоего уровня. Так себе и скажи. Только подъем должен быть, только постепенное, поступенчатое продвижение вперед. Если ощущение падения, то это что-то такое, то знаешь, что это подъем. А если ты А бывает еще так, что уделяешь мало внимания, тогда это никакого отношения не имеет к твоей учебе. А уделяешь мало внимания духовному, и тогда у тебя есть застой. Вот первая строчка. То есть, что он нам сказал, что открытие и открытие, открывание и сокрывание, и открывание и закрывание, аспект открывания и закрывания, он только связан с Мифтаха, а не с Гейтата. А Мифтаха это Атерет и Сод. Первая строчка левой колонки. В немца Шепхинат Галифу. Дагайну Ахакикот. Два. Аруйот Лекабала. Лонасу. Бахоль Гей Гасферот. Три. Кахабетум. Рак бадалет сферот левад шаген кахаб тиферет. Четыре. Велоба малхут. Точка. В немца и находим. Первая строчка. Шепхинат галифу, что аспект галифу. То есть высечение, высечка, насечение. Гравировка, как хочешь назвать. Да, ну то есть ахакикот, то есть высечки. Гаруйот лекабала. Вот смотри, что он говорит нам как раз, подтверждает наши слова. Что высечки, которые два пригодны на получение, к получению. То есть в этих высечках я есть именно туда получается свет. Так же самое, когда мы говорим, что мы делаем всякие шлюзики, да, шлюзы и всякие выемки, правильно, выемки и так далее, и там получается свет, или вода туда проходит через всякие железы и всякие, как мы говорим, выемки, пазы, впадины и так далее. Вот это и есть всякие. Это что мы называем высечение. То есть форма образования дает форму, килим образуется как бы для получения. То есть это что он и говорит. Немца находим, шепхинат, первая строчка, что аспект, галифу, высечение. Дагайну, то есть ахакикот, на иврите теперь, то же самое на иврите, ахакикот, высечки. Арыуё, два лекабала, которые пригодны к получению. Луна сабахоль гея сферот кахаптум. Рак бадалет сферот. Они сделаны не во всех пяти сферотах кахаптум. Кетер хохма бина тиферет и малху. Третья строчка. А только лишь бадалет сферот. В четырех сферотах. Шеген, кахаб, тиферет. Что это кахаб и тиферет? Четыре. В лоба малхут, а не в малхут. Точка. Четыре. После точки. Видалет памим, эсер. Гэмарбаим, точка. А четыре раза... По 10. Правильно? У каждой есть 10. 4 сфероты по 10. Составляют 40. Точка. Амнам. 5. Гамма малхут. Кулелет. Эсер сферот. Шеген. Кахаб. 6. Тум. Венемцет. Шегам и ехула лекабель всем мегамифтеха эль тет сферот гаришонот шела. Дагайну. Ад восемь атерет есот шела. Лахен ешкан хакика ларбайен девять ветеша сферот двоеточие. Каждое слово у него высечено. Ни одного лишнего нет. И предельно ясно. Точка. Поэтому, если что-то не ясно, то работай над этим. Проси, сделай себя маленьким, ничтожным. Представь свое эго, полностью убери, не занимайся этим. А поднимись, сделай себя, как сказать, уменьши свое желание, в смысле, свое собственное желание. Уменьши свое виют, приклейся к тому, что ты слышишь. И тогда ты увидишь, что сможешь получить. Амнам, однако, пять, гамга малхут, также и малхут, колелет эсер сферот, содержит 10 сферот. Шеген кахаптум, что они кахаптум, 6. Венимцет, и получается. Шегам ги ехолалы кабель, так что также и она, и малхут, может получить 7 миамифтеха, от мифтеха, у нее тоже, она может получить от мифтеха, эль тет сферота решеночила, 9 ее первых сферот. Дайнута, то есть ада, 8 атерат есочила, то есть до ее малхут, до ее атерат есот. То есть до атерат есот своей малхут может получить света. 8. Лахен. Ешкан хакикал арбаи арбаин девять ветеша сферот. Поэтому здесь есть высечение. Высечка, высечение, ларбайн ветеша, на 49 сферот. Двоеточие. 9. Арбайн медал это сферот, 10 кахабы ту, кахабы тиферет, шеколь ахат, меген клюла, меэсер. Точка. И следующее, 11. Ветеша гасферот аришонот. Мегабалхут шеколелет 12 эсер. Точка. 9 после двоеточия. Арбаим 40. 40 сферот. Медалет гасферот из от 4 сферот, 4, от 4 сферот, 10 строчка, кахаб, тиферет, кетер хохма бина и тиферет. А у них есть по 10, все 10. Шеколя ахат меген клула миэсэ, что каждая из них состоит из 10. 11. Ветеша сферот аришонот, и 9 первых сферот миамалхут, от из малхута, малхута, шеколелет эсер, которая состоит из 10. Точка. 12. Внимца шеэйноха сэр элага малхут де малхут. Находим. Немца, внимца, находим. Шеэйноха сэр, что не хватает, только малхут де малхут. 13. Хаде, тара, хаде, тра, летла, ситра. Велоядия, 14. Игу ле эйла, игу ле тата. Увагинках, 15. Агу тара, тра, сатим, двоеточие. 13. Хад, тра, тра, тара, я бы хотел, тра, одни врата, лет лес ситра, нет в них, в одних вратах нет стороны, то есть нет высечки. Ло ядия, и неизвестно, и гуле эйла, они вверху 14, о гуле тата, или же внизу. У вагинках, и поэтому, агу тара, тара, сатим, эти врата сокрыты, сатим заперты, правильно сказать, 15. Двоеточие. Гайну. Это ошибка была 14 кадр. Стоит. Yeah. 14. Последний. Последний слог. Нет. Увы. У вагинках. Кадр. Нехорошо. Неправильно мы начали. Нет. Пятнадцать. После двоеточия. Гайну, гамалхут, дамалхут. 16. Шеги, ашар, ганун. Шугу, эцем, гейтата, а. Гайоредет. 17. Мы эйнаем, лапе, баэт, гадлут. Канал. Точка. Смотри внимательно, что он нам сейчас говорит. Гайну, то есть Малхут де Малхут, а Малхут де Малхут, Малхут де Малхут. 16. Шеги, Гаша, Аргану. Что это? 50-е врата. Смотри, что говорит, как, что значит 50-е врата. Шигуэцем гейтата, что это? Сама гейтата, а нижняя буква гей. Айоредет мейнаем, которая спускается с глаз, вместо глаз, то есть никва инаем, он говорит просто инаем, лапе, вместо, на место п, в голове. Баэт гадлут канал, во время гадлута, как сказано выше, то есть есть вообще, смотри внимательно, то есть видишь, он говорит нам, что есть спуск, конечно, в гадлуте, также и там, в голове, также она спускается. Это гейтата, а не только, как мы говорили, мифтаха. Но гейтата, а тоже спускается в голове вниз. И все-таки он приписывает, мы приписываем, как он говорит, закрытие, закрывание и открывание мифтахи, а не гейтата. Теперь смотри внимательно, почему. То есть в гадлуте, да, она это гейтата, а она опускается в П и притягивает, конечно, свои килим, биназы, иранпинен, малхут, и малхут из тела в голову. 17. Ванитба эрла эль. 18. Шеафаль пиша гейта та а йоредет миниквой эйнаем. Ды абвы има 19 алайн. Эль-Гапе, ва-Ахаб, Шелахем, им Ишсу. 20. Амальбишим алейхем, битхабрим ла-Мадрега, ла-Мадрега табавуима. 21. Лепарцу вехад. Шааз нимшахим, нимшахин, бахем гарде урод. 22. Им кользе. Эйн абава има мы каблим клюм мигаурод дегар. 23. Ванишарим бифхината вира дахья билвад. Выдохим 24 кмо, выдумим. 24. Кмоше гейтата а од лоярда кляль миниквей айнаем 25 шалахем. Очень-очень важно, что он нам хочет сказать, что мы видели качество. В Кабале все качество, а не просто спустилось гейтата а спустилось вниз, в П, и все, значит, гадлут, и все, и уже есть свет хохма и так далее. Не все так автоматически. В Нидба Эрла Эль 17 и объясняется, и объяснено выше. 18 строчка. Шафальпи, что несмотря на то, Шагейтата юредет медиквей найм, что гейтата а спускается в гадлуте. Спускается из Никвей Эйнаим высших Абвиимы, 19, Эля П, к П, к своему П, в Галуте. В Ахаб Шелагем, а их и их Ахаб, то есть Ахаб Абвиимы, им Ешсут, вместе с Ешсутом. Они же упали, куда они упали? Они упали... упали, и на них одевается Ешсуд, на эти Ахаб. Они упали в Кетер Хохма Ешсуда, в Гальгальта и Наем Ешсуда, а теперь они там были вместе с ними, а теперь в Гадлуте они поднимаются сами, и поднимают Кетер Хохма, Гальгальта и Наем Ешсуда вместе с собой в голову. В Ахаб Шелагем и А 20. То есть и Ахаб свои вместе с Ешсутом, который одевает их, Митхабрим Лемадрига Абвиима, они соединяются в ступени, в ступень Абвиимы. 21. Лепарцув Эхад становится одним парцуфом, становится одним парцуфом. То есть получается весь, то получается 10, как бы 10 сферот всей бины, то есть вместе получается. Тогда, то есть, тогда уже Абвиима поднимается в голову, и с ними же к ним присоединяется Ешсуд. И тогда Ешсуд, он же также получает хохма, как и в голове, и тогда они, получается, целая бина. Тогда не требуется больше уже в Гадлуте, нет уже этого разделения по свойствам между Абвиимой и как бы и Ешсудом, и они как целый один парцуф становятся. Шааз нимшеха нимшахин бахем гар деорот, что тогда притягиваются к ним гар светов. Понятно как? То есть все, что вверху, смотри, Абвиима поднимаются в голову. А там они, там что получается? Там Ариханпин, правильно? Голова Ариханпина. И там Ариханпин. Он тоже поднимается, и он тоже в этот момент, он все же поднимается. Он тогда поднимается куда? В голову Атика. И получается, с головы Атика все дается, как мы будем учить, через сарот, конечно, через волосы. Все будет, то есть делается, имеется гадлут, и тогда оттуда получается хохма. И вот Абвиима получает эту хохму и дают ее Ешсуду. И то есть получается, что у них теперь есть гар светов. 22. Им коль зэ имею в виду. Смотри, что он говорит. Тем не менее, эйн Абвиима мы каблим клуми аурот дегар. Абвиима совершенно ничего не получают от гар, теперь от этих гар. 23. Внишарим бифхината вира дахья билват. И остаются в аспекте в своем качестве авира дахья, тонкий воздух. Только тонкий воздух. То есть хасадим. Им больше это не надо ничего. Даже если гадлут, им все равно они остаются в своем качестве, в своем свойстве. Только хасадим. Вы домим к Моше, гейтата, але, смотри внимательно. И они подобны тому, как будто бы, и это подобно тому, как будто 24 гейтата, а, как будто нижняя буква гей. Одло ярдак лальменик вейнаем шелаем. Как будто она совершенно еще и не спустилась из своих никвей эйнаем. Точка. То есть даже в гадлуте, видишь, да, так же самое, да, она спустилась, смотри, она, гейтата, да, спустилась она в П, Но для Абова и Има это ничего, они совершенно не изменили свою, не изменяют своей природы ни в коем случае. Поэтому у них они не прибавляются, как бы у них нет гара. А гар только передается в Ешсуту. И вот это, что он говорит на 25. Вейней лефизе немца. Кибаяхас гарды бина. 26. Шаген абов има алайн. Лоно да има гейтота а од. 27. Умедет бенник вейнаем шалаген ле эйла. Шагарей адайн 28. Немцаим баор хасадим левад кемикодом лахен. Двадцать пятое. Вагине, и вот, теперь нам будет понятно, что означает, что не познается, не знает, стоят они вверху, стоит она вверху, гейтата, или внизу. Смотри, что теперь будет ясно. Вагине, и вот, лефизе, в связи с этим, немца находим. Кибаяхас гардебина, что в отношении гарбины, 26 шаген, абовима лайн, что это высшее абовима, то есть ваш высшее абовима, они одевают эту гарбины. Лоно да, неизвестно. Им гейтата ао, им гейтата а, о, до медебеник вейнаем шалахем, лейла. Стоит ли еще гейтата а, нижняя буква гей, имени Гавайи, в своих никвейнаем вверху, то есть под хохмой в голове. Или же они спустились. Шагарей, что ведь вот 28, адайним цаимба, ораха садим, что ведь они все еще, вот ведь стоят, они все еще находятся в свете хасадим. Только свет хасадим в них есть. Камикодом лахен, как и прежде этого. То есть ничего не изменилось для Абовим. То есть мы не знаем так теперь, стоит ли она еще на своем месте там, где она была, ибо Абовим, а также сама остались. Это то, что он объясняет Зогарну. 29. Оши гиярдами никвейнаем летата. Эльмаком 30. Гапре. Шарей галу лекилим де ахаб шелагем им 31 еш суд. Умашпиим гамохин тегар де урод эль 32 еш суд. Немца бахехрах шагейтата а ярда летата 33 лепе. То есть мы неизвестно, стоит ли она еще в этой, в Никвейнаем, как он нам сказал, ибо они остаются абовыма в состоянии в Хасадим, у них есть свет Хасадим, только свет Хасадим, или же неизвестно, что значит неизвестно, и так, или же Шиги Ярда, или же что она, гейт это А29, Ярда, ми Никвейнаем. Или же она спустилась с Никвейнаем Латата вниз. Эльмаком ГП, к месту своего П. Шарей Галула Килим, ведь мы же видим, что ведь они подняли Килим Ахаб, свои Килим Ахаб, им Ешсут, вместе с Ешсутом, то есть вместе с Ешсутом 31. Я сказал тогда только Кетер Хохма, а Кагальта Вейна и Мишсуд, конечно, весь Ешсуд присоединяется к Бине, когда есть Гадлут. Так, немножко поправка такая маленькая. Я просто так сказал автоматически, но, в принципе, конечно же, Ешсуд, весь Ешсуд присоединяется тогда к Бине, ибо это одна ступень. Бина высшая, низшая, если не требуется если они присоединяются, имеют гар, то, то это как одна ступень получается. То есть в Галуте они присоединяются друг к другу, не только гальгальтовые на мишцу. Так вот, что он говорит? Что вот ведь подняли они ведь килим Ахаб, свои килим Ахаб, Абуима, вместе с Ишсутом, 31, Умашпиима, Мохин Дегар, Деурот, Эля Ишсут. И теперь они дают Мохин Гара, святов, Ишсуту. Это мы видим, знаем, что именно Абуима, они передают свет Гара Ишсуту. Немца, 32, находим в Эхрах, конечно же, с необходимостью, что гейтата а, что нижняя буква гей, ярдалы татала п, спустилась вниз к п. Ибо почему? С одной стороны, мы видим, что абовыем остаются в хасадим, правильно? То есть это как будто бы гейтата а стоит наверху, вверху, на своем месте в никвейна. С другой стороны, мы видим, что Ахаб Абуваимы поднялся вместе с Ишсутом, и теперь Ишсут получает гар от Абуваима, гар святов. То есть получается, что в этом случае, что получается, что Гейтата А, она спустилась вниз в П. То есть как бы два состояния, которые справедливы. Поэтому мы не знаем точно. Так как Зогар говорит нам, не значит, что мы не знаем. Это так он Зогар, слова Зогара. Как будто бы она не спустилась. 33. Баофен. Ше им ану мистаклим. Баяха сабову има. 34. Алайн. Недмелану ше гейтата аги ле эйла беникве эйнай. Баофен таким образом, что им ану мистаклим, что если мы посмотрим баяха сабу има алайн по отношению к абе в имы, высших абе в имы, на отношение абе в имы, не дме в отношении абе в имы, то получается, то кажется так, они что это кажется нам тогда, что гейтата а, что нижняя буква гей, ее и леэйла бы никвейнаем, что она вверху, в никвейнаем находится. Еще одно предложение, 35. Им ану мистаклим, баяха съешсут. Руим ану. 36. Ота летата БП. То есть, если, что он еще сказал, еще раз повторю, что он сказал так, что если мы, 33, что если мы посмотрим из позиции АБВИМ, выше, лучше так сказать, из позиции высших АБВИМ, то кажется нам, что гейтата, она стоит все еще в никвейнайм. Понятно, потому что они так и они не получают свет хохма по самим по себе, им это не нужно. 35. Ану мистаклим баяхас ишсут. А если мы посмотрим с позиции ишсута, который теперь тоже поднялся вместе, соединился с абовиима и поднялся в голову. Раим ану, то мы видим ата. Ота летата абапе, то мы видим ее. Эту гейтата, а мы видим, что она внизу в П находится, ибо она дает свет гар Ишсуту. 36 еще один. Везе шеомер хаде тара летла ситра гайну амалхут демалхут шеи эцем гейтата. 36 после точки. Везе шомер, это что он говорит нам? Хада тара, одни врата, у одних врат нет стороны, нет высечки. Айну, а малхуды малху, то есть малхуды малхуд, шагиет сама гейтата, что это сама гейтата. Так. 38. Ло ядия игу ле эйла игу ле тата. 39. Киба яхас абу има иле эйла. Ова яхас ешсут 40 и ле тата. Ова генках агу тара тара сатим. 41. В немца. Первая строчка, всегда первая, последняя строчка одной страницы, еще раз приводится в первой строчке следующей страницы. Следующая страница, нун тет, 59-я, правая колонка, сулам, первая строчка, в немца, мишум зе, ши гай малхут де малхут, ло два нифтаха, клаль, ви стума, Камизман гакатнут. 3. Дайну. Камитерем иридата лепе. Киптихат 4 гашарим. Настарак баишсут. Шебаэм хасра гейтата 5. Ватирета исод. Мишамешет баэм бимикума. 6. Авальба абу има лаин шабахем мишамешет гейтата а гемсем нишару сетимин мигар кемикодем лахем. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка, строчка 38. Лоя диа неизвестно. Игула эйла, она гейтата ай, она гейтата а находится она ли, находится ли она лейла вверху, игула тата, или же внизу. 39. Киба яха сабвиима гила эйла, ибо с позиции абвиимы она вверху, увы яха съешьсут, а с позиции ешьсута, еще с позиции или в отношении, ну, хорошо переводится с позиции, 40. Гилетата, она, гейтата, она внизу, у вагинках, и поэтому, агутара сатим, эти врата, они заперты. В немца, следующая страница, правая колонка, первая строчка, мишумзе, и находим поэтому, ше гай малхут де малхут, что вот это малхут де малхут. Ло нифтаха клаль, она совершенно не открыта, вторая строчка. Ви стума камизман акатнут, и она заперта, как и во время катнута. То есть сама последняя малхут де малхут, она не открывается. 30. Третья строчка. То есть она спустилась в П, правильно? Четыре сфероты высшие они получили полностью по 10. А пятая, то есть Малхут, она только 9 получила, а десятую она не получила. Дагайну, то есть кемитерам иридаталапе, то есть как в катнуте. Что такое как в катнуте? То есть прежде чем, как прежде чем она спустилась в П. Киптихат 4 гашарим. Ибо открытие врат на старак бы Ешсут сделалось только в Ешсуте. Там у него есть мифтаха, правильно? Шабагем хасрагает это, что в Ешсуте нет, не достает ей, нет у ней гейтата а, чтобы она закрыла ее. Помнишь, у нее в голове тоже у нее свои 10 сферот есть в Ешсуте. И там есть атеретисот, поэтому атеретисот нет проблем. Ватерат Айесот, Мешамешет Багэм Баймакума, и Атерат Айесот служит в них вместо нее, вместо Гейтата, а с Атерат Айесот нет проблем, правильно? Только на Малхут, да Малхут, то на Малхут было сделано, Цимцум был Цимцум сделан, а не на Атер, а не на Айесот. 6. А в Альбаабу и Малайн, оно в высших Абу и Име, Шабагэм Мешамешет Гейтата, а что в них используется выше, что в них используется выше, что в них используется гейтата а, нише буква гей, нижняя буква гей имени Гавайя. Нишару сатимин, они остались запертыми мигар камикодем лахен, запертыми от гара, как и прежде этого. 8. Закончим уже. Везе шеомер. Багинках. Гагутара сатим. Это что он говорит, багинках, поэтому гутара сатим. Гагутара сатим. Это эти врата заперты. 9. Витаскиль амнам. Ки афаль пише шаар ганун. Гу 10, амалхут де малхут. Каналь. Инейзе гу рак бьяхас 11. Лекелим. Амнам бьяхас леурот. Гу нифхан легар 12. Шель амохин. Шарей. Мехамата нишару абу ималайн 13 ба орха садим бли гар вехен коля элюним. Точка. Витаскиль има и амнам. Однако пойми это своим разумом. Таскиль значит используй свое духовное воображение. Киафальпи связи. Так что есть связывай вещи в своем внутреннем духовном разуме. Кия афаль пиша шаара нун гу амалхуда малхуд, что несмотря на то, что 50-е врата, это 10-я строчка малхуда малхуд, каналь, как сказано выше. Иней. Вот. Все так. Иней. Зе гу рак бы яхас лакилим. Вот это только лишь, смотри, что он говорит, в отношении, по отношению к килим, в аспекте килим. Амнам баяхас леород гунифхан легар шелямохин. Но, однако, смотри, что он говорит, в отношении, по отношению к святам, он считается, эти пяти, это малхут да малхут, считается гар святов, гар мохин. Шагарей, что ведь мехамата из-за нее, из-за него. Из-за нее, из-за Малхуды Малхут. Нишару Абавиима остаются Абавиима, высшие Абавиима, 13. Баор Хасадим, в святах Хасадим, бли гар, без гар. Вейхен, коля ол айлюним, и также все высшие. То есть смотри, что внимательно, что он говорит. Что кли закрытая. Так ли, врата, называется, врата закрытые, 50-е. То есть малхут да малхут. Но это в отношении килим. Но в отношении святов, то есть там, оттуда идет именно гар святов. Именно малхут да малхут дает эти гар святов, которых она заперла их, и поэтому абоима остаются только в хасадим. Может быть, это будет не совсем понятно, но из-за обратного отношения между килим и святами. Просто я не могу еще это объяснять. Надо работать. 14. Гарей шестимат. Вот сейчас он объясняет нам. Гарей шестимат, 15. Хашаар ганун. Горемет хисарон гарды мохин. Микульгу, 16. Мадригот. В Эйнбаген рак вагды мохин. О, сейчас он хорошо объясняет. Смотри внимательно. Гарей шестимат ашаар ганун. Смотри, так вот. Таким образом. Запирание 50-го шашаара нун. 50-х врат. Горемет хисарон вызывает собой, приводит, вызывает собой недостачу гар мохин. Микульгу мадригот во всех ступенях. Так, ибо голова, она в каждой ступени, теперь мы видим только голова имеет хасадим, правильно? А тело может получить, в гадлуте может получить хохма, хохму. Но хохма у них, мохин может получить мохин, тело. А тело без головы это только вак, мохин. Очень просто. И нет, и в них есть только вак мохин. В каждой ступени есть только вак мохин. Почему? Без головы есть только вак мохин, а голова заперта. Получается, в голове есть хасадим всегда. И, а в теле есть вак мохин, когда есть гадлут, то в тело может получить только вак мохин. Это очень-очень важно, это уяснить, потому что так это работает во всех десяти сферотах после второго цимцума. У вас это вин, 17, Маши Амрухазан. Ше хамишим 18 шарей бина, кулан нитну ле Моше хасер эхад. Вегу 19 сот хисарон гар демохин. Каналь. Кигар эйлу 20 демохин, лоя иру бауламот, рак багмара тикун. Точка. Вот смотри, что он говорит. У вас это вина, этим мы, ты поймешь. 17. Маша амру хазаль, что, что сказали мудрецы. Шехамишим шарей бина, что 50 врат бины. Кулам нитнула Моше хасерахан, все они даны Моше, за исключением одних. Вегу 19 сот хисарон гарды мохин. Это секрет недостачи гар мохина. Каналь, как сказано выше. То есть есть только вак мохин. Ки гар эйлу и багар, эти гар мохин 20, лоя иру бауламот, будут светить в мире только лишь в гмар тикун. Только лишь когда будет полное окончательное исправление. Видишь, что это говорит? То есть означает следующее, что даже если человек сделал полный гмартикун частный, да, то есть личный гмартикун, он полностью все исправил. И у него даже килим все, как бы, у него все исправлено. А все он поднял из клипот, что мог. А именно вот эти гар демохин он не может получить до гмартику, до окончательного общего гмартикуна. Но этого достаточно для личного гмартикуна. Этого достаточно то, что сделал. Поэтому стоит, что каждый человек должен стараться быть к Моше, как Моше. Хайвихи, только можно получить вак. То есть, нет, то есть все мы получаем только лишь вак. Мы получаем, все получаем в теле, мы получаем только, каждые 10 сфер только в теле мы получаем вак светов. Потому что головы, головы нет, голова заперта. И это еще одно доказательство тому, что научно нельзя взять кабалу. Потому что наука сидит в голове, а голова заперта от тела. Понятно? И таким образом в голове никак нельзя сделать, никак нельзя голова, потому что голова имеет только хасадим. А только тело имеет вак. Вак мохин. А головой познать, поэтому головой невозможно познать духовное. Потому что в голове нет постижения духовного. Догма артикуна есть постижение, то, что мы говорим, голова из головы дается, голова сама не может получить гар мохин. Имей в виду, она может провести мохин, это и есть постижение мохин. Она может провести мохин в тело парцуфа, Но там они уже получают, там это в частном порядке, там, конечно, гар получается в теле, в частном порядке. Правильно? Потому что там есть полное соединение Гальгальтова и Наем и Ахаб. Но по отношению ко всему парцуфу, так как голова не присоединяется, настоящая голова не присоединяется к ВАК, к общему ВАК парцуфа, то там только есть семь сферо, то есть есть только ВАК Мохин. Это очень и очень важно уяснить себе.